Часть третья. Золотой век Елизаветы I. Глава 16. Королева Елизавета I — последняя правительница из дома Тюдоров. 7 сентября 1533 года Анна Болейн разочаровала короля Генриха VIII, родив ему дочь вместо сына, о котором так мечтал король. Тем не менее, рождение девочки, которую назвали в честь бабушек с отцовской и материнской сторон, королевы Елизаветы Йоркской и леди Елизаветы Говард, было пышно отпраздновано, и впору было поверить, что жизнь принцессы станет настоящим праздником. Праздник закончился очень скоро, 17 мая 1536 года, когда Анна Болейн была обезглавлена в Тауэре. Принцесса Елизавета превратилась в леди Елизавету, поскольку брак ее родителей был признан недействительным. Генрих не хотел видеть Елизавету, поскольку она напоминала ему о матери-изменнице, или же о его собственной жестокости по отношению к женщине, которую он когда-то страстно любил. Девочка жила в удаленном Хэтфилдском дворце, конфискованном Генрихом VIII церкви. Здесь же жили ее старшая сестра Мария и младший брат Эдуард, так что Хэтфилд вполне можно было назвать детским замком Тюдоров. На долгие годы Хэтфилд станет прибежищем Елизаветы, и именно здесь, в ноябре 1558 года, 25-летняя принцесса получит известие о смерти своей старшей сестры. Общее горе сближает. После казни Анны Болейн, Мария, прежде называвшая Елизавету только бастардом, смягчилась по отношению к ней и вспомнила о том, что существует слово «сестра». Но хороших, по-настоящему теплых отношений между дочерями Генриха VIII никогда не существовало. Даже при Екатерине Пар, которая всячески старалась создать подобие дружной семьи. Елизавете принято приписывать знание множества языков, вплоть до валлийского, шотландского и ирландского, но с уверенностью можно сказать, что она в совершенстве владела латинским, итальянским, французским и греческим языками, поскольку этому есть документальные свидетельства, сделанные ею переводы. Свое образование Елизавета завершала под руководством видного ученого того времени Роджера Эшема, которого можно по праву считать первым английским педагогом-методистом. Эшем не просто обучал своих учеников, а старался увлечь их процессом учебы, побудить к развитию, привить вкус к образованию. Помимо Елизаветы, Эшем руководил обучением ее брата Эдуарда, а после некоторое время служил латинским секретарем, секретарем по иностранным делам при королеве Марии. Если Мария I вошла в историю как Мария Кровавая, то Елизавета известна под прозвищем «Королева-девственницы». К сожалению, Елизавета не потрудилась объяснить миру, чем было вызвано ее стойкое неприятие брачных отношений. Принято считать, что к этому Елизавету подтолкнули трагедии королевской семьи, казнь ее матери и последовавшая за ней казнь Екатерины Говард. Добавьте к этому скандальное аннулирование первого брачного союза Генриха VIII, и вы тоже задумаетесь о том, много ли хорошего можно обрести в браке. Согласно преданию, еще в возрасте 8 лет Елизавета сказала своему близкому другу и будущему фавориту Роберту Дадли о том, что никогда не выйдет замуж, и пронесла верность принятому в детстве решению через всю жизнь. Роберт Дадли, впоследствии получивший от Елизаветы титул графа Лестера, был шестым сыном того самого Джона Дадли, который попытался усадить на престол Джейн Грей в обход Марии Тюдор. Иногда несчастье приводит людей к счастью. Взойдя на престол, королева Мария отправила в Тауэр всех Дадли, в том числе и Роберта, который рисковал сложить свою голову на плахе заодно с отцом и старшим братом, ведь именно ему отец поручил арестовать Марию после смерти короля Эдуарда. Но Роберту повезло, причем дважды. Во-первых, он сохранил голову на плечах, во-вторых, одновременное пребывание в Тауэре сблизило Роберта с Елизаветой, подругой его детских лет. Возможности общаться у них не было, но во время прогулок по двору Елизавета не раз видела Роберта в окне его темницы, и, возможно, они даже обменивались знаками. Леди Джейн Дадли, мать Роберта, через дворян и свиты Филиппа Испанского, смогла заручиться покровительством принца, который убедил Марию вернуть свободу Роберту и двоим его братьям. Милость Марии далеко не всегда означала расположение. Королева терпела присутствие братьев Дадли при дворе, пока в Лондоне находился Филипп, а после им было велено удалиться из столицы. Но, тем не менее, леди Джейн была возвращена часть конфискованного имущества семейства Дадли, которое после смерти матери смог унаследовать Роберт. В начале 1557 года Роберт вместе с братьями Амброузом и Генри сражались на стороне Филиппа, ставшего королем Испании, против французов. Генри погиб в кровопролитном сражении при Сент-Кантене 10 августа 1557 года, а Роберт и Амброуз выжили и по протекции Филиппа в 1558 году, еще в правлении королевы Марии, были восстановлены в правах вместе со своими сестрами Марией и Екатериной. Сноска. Сен-Кантен. Город в 150 километрах к северу от Парижа. К Казалось, что дому Дадли не суждено обрести былого величия, но у провидения имелись определенные виды на Роберта, входившего в близкое окружение Елизаветы Тюдор. Но вернемся к Елизавете, которая не собиралась связывать себя брачными узами, но при этом не чуждалась романтических отношений. Вспомним хотя бы Томаса Сеймура и того же Роберта Дадли. Согласно одной из версий, эти отношения не переходили определенных пределов, поскольку Елизавета боялась забеременеть. Это неудивительно, если вспомнить о том, как часто были неудачными беременности жен короля Генриха, а также о том, сколько женщин в то время умирало от родильной горячки и иных осложнений. Впрочем, причина неприятия брачных отношений могла заключаться и в физических или психических особенностях Елизаветы. Стремление к независимости тоже не следует сбрасывать со счетов. Когда королеве Марии вздумалось выдать сестру замуж, Елизавета заявила, что ее полностью устраивает ее положение, и она намерена впредь сохранять его, даже вопреки воле сестры, поскольку нет жизни, могущей сравниться с этой. Венецианский дипломат Джеронимо Липомано писал в одном из своих посланий, что присущее королеве честолюбие побуждает ее стремиться к абсолютной власти, не отягощенной чьим-то вмешательством. А шотландский дипломат Джеймс Мелвилл, служивший при дворе Марии Стюарт, сохранил в своих мемуарах слова, сказанные им королеве Елизавете в 1564 году. «Ваше Величество знает, что если вы выйдете замуж, то останетесь всего лишь королевой Англии, а сейчас вы и королева, и король. Я понимаю, что вы не потерпите над собой командира». Примечательно, что характер у королевы, избравшей стезю безбрачия, был живым, веселым и общительным. На роль девственницы скорее подходила сдержанная и холодно отстраненная Мария. Выбор Елизаветы создавал ей определенные проблемы, поскольку она была не только женщиной, но и королевой, которая не могла не думать о том, кому она передаст свою власть. Впрочем, в возрасте 25 лет о преемнике пока что можно было не задумываться. Молодую королеву гораздо больше волновал вопрос стабильности ее начинающегося правления. Восстанавливая своих дочерей в правах наследования престола, Генрих VIII не удосужился отменить парламентские акты, объявлявшие их незаконно рожденными. Для короля его воля стояла выше постановлений парламента, но в таком деликатном деле, как передача престола, подводных камней быть не должно. Кроме того, Елизавета не могла опираться на католическую партию, составлявшую окружение ее сестры, а смена караула в верхах всегда чревата проблемами, особенно если она сопровождается изменением религиозного курса. К счастью для королевы и всей Англии, ей удалось осуществить все задуманное без потрясений. Отставки сановников сопровождались выражением высочайшей благодарности и иными наградами. Если горькую пилюлю подсластить, то проглотить ее будет легче. Многие из приближенных королевы Марии опасались оказаться в Тауре, а то и вовсе лишиться голов, и почетная отставка была для них даром небес. Очень важным был выбор десницы королевы, второго человека в государстве, который управляет им на деле, обеспечивая исполнение монарших решений. Таким человеком стал Уильям Сесил, занимавший сначала должность государственного секретаря, а после назначенный лордом-казначеем. Но вне зависимости от должности, с начала правления Елизаветы и до своей смерти, наступившей в августе 1598 года, Сесил был главным помощником королевы. Елизавета прекрасно понимала, что ей, как и всем людям, порой свойственно ошибаться, и потому наделила Сесила правом возражать ей ради блага государства. «Забудьте о моей гордости», — сказала она. «Вы должны указывать мне путь, который представляется вам наилучшим, и давать мне советы, которые считаете нужными, будучи при этом неподкупным, верным и уважающим мою волю». Выбор Уильяма Сесила мог показаться странным, поскольку при Эдуарде VI он был личным секретарем, иначе говоря, одним из самых доверенных помощников лорда-протектора Эдуарда Сеймура, которому Елизавета теплых чувств не питала, и это еще мягко сказано. В качестве государственного секретаря короля Эдуард Сесил подписал акт о новом порядке престола наследия, согласно которому престол передавался Джейн Грей. Сумев оправдаться перед Марией, Сесил перешел в католичество и служил по дипломатической части. Можно назвать его хамелеоном или еще как-нибудь, но Елизавета смогла поставить соображения государственного характера выше личных. Сесил был умен, обладал выдающимися организационными способностями, имел богатый чиновный опыт и отличался удивительной для человека его положение скромностью. Он носил простую одежду черного цвета, пренебрегал драгоценностями, а глядя на обстановку его кабинета, впору было подумать, что здесь работает обычный нотариус или сержант. Сноска. Имеются в виду так называемые сержанты права. Сержант at law, представлявшие собой высшую категорию английских адвокатов. Сержанты права обладали монопольной привилегией вести дела в суде общих тяжб и только из их числа назначались королевские судьи. Первый парламент, созванный Елизаветой в декабре 1558 года и начавший работу 25 января 1559 года, не смог прийти к единодушному решению по части религиозной реформы. Ни католики, ни протестанты не проявляли готовности к компромиссам. В итоге главное решение пришлось принимать королеве. Эти решения воплотились в очередной, третий по счету, акт о единообразии, который восстановил книгу общих молитв 1552 года и обязывал всех подданных английской короны принимать участие в воскресных богослужениях под угрозой штрафа в 12 пенсов. Работники в среднем зарабатывали в день 3 или 4 пенса. Этот штраф был единственной карой религиозного характера. В отличие от отца и сестры, Елизавета не казнила за религиозные убеждения и даже отменила недоброй памяти закон о ереси. От священнослужителей королева требовала одного — признания монарха верховным главой английской церкви. Признавая главенство королевы, католические священники могли служить мессы, но только в храмах, любые публичные католические обряды запрещались. С одной стороны, такая политика импонировала католикам, которые могли поклоняться Богу согласно своим традициям, а с другой — принесение клятвы верности королеве отторгало английских католических священников от Рима. Мудрая политика королевы позволила сгладить религиозный раскол в государстве. Как говорится, лучше шить наспех, чем оставлять разорванным. Первый созванный Елизаветой парламент занимался не только религиозными вопросами. 6 февраля 1559 года парламентская делегация, возглавляемая спикером палаты общин, подала Елизавете петицию о выборе супруга с благой целью продолжения династии и обеспечения наследников престола. «Теперь, когда на меня возложены заботы о народе и государстве, привлечение моего внимания к заботам о супружестве выглядит необдуманным и глупым», — ответила Елизавета. «Ради вашего блага я уже заключила брачный союз с супругом по имени Английское королевство. И когда я умру, мне будет достаточно, если на моем мраморном надгробии будет написано: «Здесь лежит Елизавета, которая правила как девственница и умерла как девственница». Парламент допускал возможность брака королевы с иностранным государем или принцем, а из знатных англичан на руку королевы претендовал ее друг детства Роберт Дадли, которого Елизавета приблизила к себе, сделала шталмейстером и произвела в кавалеры престижнейшего ордена подвязки. Шталмейстер ведал королевскими конюшнями и всеми королевскими лошадями, в том числе и кавалерией, но наиболее ценным преимуществом этой должности был свободный доступ к монаршей особе, и этой привилегией сэр Роберт пользовался постоянно. Испанский посол Альваро де ла Куадра сообщал королю Филиппу: «Я встретил государственного секретаря Сесила, который сказал, что королева ведет себя настолько странно, что он намеревается подать в отставку». Он, Сесил, доказывал, что наибольшая из опасностей, грозящих королеве, исходит от ее близости с лордом Робертом. Он, Роберт Дадли, сделался вершителем государственных дел от имени королевы и хочет жениться на ней к огромному вреду для королевства. В дополнение он, Сесил, сообщил о существовании заговора, имеющего целью убийство жены лорда Роберта. С женой лорда Роберта вышла следующая история. В 1550 году Роберт Дадли женился на Эмме Робсарт, дочери богатого норфолкского помещика сэра Джона Робсарта. Жениху и невесте было по 18 лет, и брачный союз они вроде бы как заключили по любви. Но со временем любовь улетучилась, как это часто случается, причем настолько, что после своего возвышения сэр Роберт не привез жену в Лондон. Она продолжала жить в провинции, и это объяснялось ее болезнью. Судя по дошедшим до нас сведениям, у Эмми был рак груди. 8 сентября 1560 года Эмми была найдена мертвой в своем доме, находившемся близ Оксфорда. Она лежала у подножия лестницы, ведущей со второго этажа на первый, и никто не мог сказать, при каких обстоятельствах она упала, поскольку все слуги, с дозволения хозяйки дома, ушли на проводившуюся в этот день ярмарку. При осмотре тела были обнаружены перелом шейного отдела и две раны на голове. Коронер счел смерть леди несчастным случаем, но слухи ходили разные. Сноска. Коронер. Должностное лицо, расследующее смерти, причины которых предположительно может быть насильственной. Говорили, что убийство Эмми организовал один из приближенных Роберта Дадли, сэр Ричард Верней, и тем, кто желает ознакомиться с этой версией в деталях, можно рекомендовать роман Вальтера Скотта «Кеннелворт». Сноска. Вальтер Скотт. 1771-1832 годы. британский писатель и поэт, шотландец по рождению, основоположник жанра исторического романа в западноевропейской литературе. Один из первых исторических романов Скотта Эйвенга, опубликованный в 1819 году, стал классическим произведением как исторической, так и приключенческой литературы. Всего же Вальтер Скотт написал 24 исторических романа. Слухи вынудили Елизавету назначить расследование, в ходе которого было установлено, что смерть Эми Дадли носила случайный характер. Только вот многие этому не поверили. Сэр Роберт обрел свободу, но стать мужем королевы ему было не суждено. По меткому выражению одного из современников, Роберт Дадли имел доступ к телу королевы, но не к престолу. В сентябре 1578 года сэр Роберт женился на Летиции де Верё, урожденной Нолис, приходившейся внучатой племянницей Анни Болейн. Этот брак расценивался окружающими как своеобразная месть королеве. Елизавета подкрепила это мнение, удалив Летицию от двора, но при этом сохранила приязнь к своему обожаемому Роберту, скончавшемуся от лихорадки в сентябре 1588 года. Вскоре после того фаворитом Елизаветы стал другой Роберт, сын Летиции от ее первого мужа Уолтера де Верё, первого графа Эссекса. Однако пасынок оказался недостойным светлой, несмотря ни на что, памяти своего отчима. В феврале 1601 года Роберт де Верё был обвинен в измене, признал обвинение, назвав себя самым большим, самым подлым и самым неблагодарным из всех изменников, когда-либо живших на земле, и вскоре расстался со своей головой, весьма красивой, если верить портретам. По части веротерпимости Елизавета превосходила свою старшую сестру, Марию Кровавую, но по отношению к тем, кто был неугоден ей лично, проявляла решительность и жестокость, следуя древнему правилу «змея не причинит вреда, если отрубить ей голову». Кстати говоря, Роберту де Верё приписывают авторство известной в свое время песни «Может ли она простить мои проступки», которую он якобы написал в заключении незадолго до казни. «Может ли она простить мои проступки, скрыв их под покровом добродетели? Должен ли я называть ее доброй, если она столь сурова? Это ли чистые огни, которые обращаются в дым? Должен ли я восхвалять листья, если не нахожу плодов? Нет-нет, там, где тени стоят вместо тел, ты можешь быть обманут, если твой взор затуманен. Холодная любовь подобна словам, написанным на песке, или пузырькам, плывущим по воде. Будешь ли ты и впредь так обманываться, видя, что она никогда не оправдает тебя? Если ты не сможешь взять над ней верх, твоя любовь останется бесплодной навсегда». Самой известной из жертв королевы Елизаветы I стала ее племянница, правнучка Генриха VII, шотландская королева Мария Стюарт, дочь Якова V Стюарта и Марии де Гиз, также известной как Мария Лотарингская. С учетом той роли, которую сыграла в истории дома Тюдоров Мария Стюарт, эта достойная, вне всяческих сомнений, особа заслуживает отдельной главы нашего повествования, иначе слушателям не будет понятно, почему 8 февраля 1587 года она была обезглавлена в замке Фотрингей, том самом, в котором родился король Ричард III, последний правитель из дома Плантагенетов. Можно ли усмотреть в этом совпадении какой-то символизм? Да при желании символизм можно усмотреть в чем угодно, хотя бы и в том, что, казнив мать, Елизавета передала престол сыну, шотландскому королю Якову VI, ставшему английским королем Яковом I.